«Может быть, они походили друг на друга лицом?» — поинтересовался Пуаро. Мисс Джилкрист, польщенная вниманием к своему рассказу, повернулась к гостю. «Пожалуй, что так, верхняя губа, словно там у нее были усики. Наверное, это меня и встревожило. Да я вообще нервничала тогда. Знаете, эти рассказы из военного времени о монашках, которые на самом деле были вражескими шпионами, мужчинами и выбрасывались на парашютах. Наверное, мне это припомнилось, и потом-то я поняла, что это просто глупо». «Монашеское платье. Неплохая маскировка», — задумчиво проговорила Сьюзен. «Оно скрывает ноги». «По правде говоря, — присоединился к беседе Джордж, — люди редко смотрят друг на друга по-настоящему внимательно. Поэтому в суде так часто разные свидетели по-разному описывают одного и того же человека — высокий, низкий, толстый, худой, блондин, брюнет, ну и так далее. А то еще бывает, — увлеченно продолжала Сьюзен, — вдруг взглянешь на себя в зеркало и не сразу сообразишь, кто это. Лицо в зеркале кажется смутно знакомым, и пройдет какое-то время, пока опомнишься и скажешь себе: «Господи, да ведь это я сама». Джордж вмешался. «Было бы еще труднее, если бы люди могли видеть действительно себя, а не зеркальное отражение». «Как это?» — с озадаченным видом спросила Роза Мунд. «Понимаешь, человек всегда видит себя иначе, чем другие. Он знает только свое отражение в зеркале». «А какая разница?» «Разница есть», — быстро вставила Сьюзен. «Ведь лица у людей несимметричны. Линии бровей разные, и носы не совсем прямые. Вот я тебе сейчас покажу. Есть у кого-нибудь карандаш?» Появился карандаш, и все весело начали экспериментировать с ним, прикладывая его к носу с разных сторон и замечая забавные отклонения от прямой линии. Грозовая атмосфера разрядилась. Все пребывали в наилучшем расположении духа. Теперь это были уже не наследники Ричарда Эбернетти, собравшиеся для дележа имущества, а компания вполне нормальных, добродушно настроенных людей, собравшихся за городом, чтобы приятно провести уикенд. Эркюль Пуаро поднялся со вздохом и вежливо пожелал хозяйке спокойной ночи. «Пожалуй, мадам, заодно я распрощаюсь со всем. Мой поезд отходит завтра в 9 часов утра. Это очень рано. Так что позвольте поблагодарить вас за гостеприимство. Дату передачи дома мы согласуем с превосходнейшим мистером Энтуислом». «Это можно будет сделать в любой момент, мсье Понтелье. Я закончила все свои дела здесь». «Вы возвращаетесь на свою виллу на Капри?» «Да». На губах Эллен мелькнула легкая улыбка. «Я вижу, вы рады этому? Расставание с этим домом и Англией не печалит вас?» «О, нет. С прошлым надо расставаться без оглядки». «Да, если это возможно». Пуаро с несколько виноватой улыбкой обвел взглядом все эти вежливые лица вокруг. «Но иногда прошлое не позволяет забыть о себе. Оно стоит рядом у локтя и шепчет: со мною еще не покончено». «Вы хотите сказать, — спросил Майкл, — что ваши беженцы, перебравшись сюда, не смогут полностью оставить позади свои прежние страдания?» «Я не имею в виду моих беженцев». «Он имеет в виду нас, милый, — сказала Розамунд. — Он имеет в виду дядю Ричарда, тетю Кору, топор и все остальное». Она обернулась к Пуаро. «Ведь это правда?» Пуаро посмотрел на нее бесстрастным взглядом, потом спросил: «Почему вы так думаете, мадам?» Да ведь вы детектив, и поэтому приехали сюда. А нарко, или как ее там, это просто чушь и бред собачий. Глава 20. За этим последовал момент поистине драматический. Пуаро почувствовал это, хотя сам не отводил глаз от прелестного безмятежного личика Розамунд. Он слегка поклонился ей. «Вы очень проницательны, мадам». «Вовсе нет. Просто мне вас однажды показали в ресторане, и я запомнила ваше лицо». «Но до сих пор молчали?» «Да. Мне показалось, так будет забавнее». Майкл произнес не совсем твердым голосом, но... «Дорогая моя девочка...» Пуаро перевел взгляд на него. Майкл был явно охвачен гневом, еще каким-то чувством, может быть, чувством страха. Пуаро быстро оглядел всех остальных. Рассерженная и настороженная Сьюзен, как всегда замкнутый Грег, мисс Джилкрист с открытым от изумления ртом, что придает ей глуповатый вид, Джордж весь начеку, выведенная на этот раз из равновесия Эллен, выражение всех этих лиц было нормальным при данных обстоятельствах. Жаль, что он не смотрел на них доли секунды раньше, когда с губ Розамунд сорвалось слово «детектив». Сейчас момент упущен. Расправив плечи, Пуаро поклонился снова, теперь уже всем присутствующим. Иностранный акцент в его речи сразу стал менее заметен. «Да, я детектив. И мне поручено выяснить обстоятельства смерти Ричарда Эбернетти». «Кем поручено?» Голос Джорджа Кроссфилда не сулил ничего хорошего. «Пока этот вопрос не должен вас беспокоить. Но было бы хорошо, не так ли, если бы все вы могли полностью увериться в том, что Ричард Эбернетти умер естественной смертью». «Разумеется, он умер естественной смертью. Разве кто-нибудь утверждал обратное?» «Кора Ланскене утверждала». «И Кора Ланскене тоже мертва». «Да, это она говорила как раз здесь». — нерешительно промолвила Сьюзен. «Но я не думаю, чтобы на самом деле...» «Не думаешь, Сьюзен?» Сардонический взгляд Джорджа обратился на нее. «К чему притворяться? Тебе не удастся обвести мсье Понтолье вокруг пальца». «Все мы думали, что тетя Кора сказала правду», — вставила Розамунд. «И его зовут не Понтолье, а какой-то Эркюль».